чудо бысь, той же бо ангел явися святителю Илии, повели ему дать и сельце то на вселение ти, и церквицу на молитву, еже и сотвори святитель Абие, сия поминающий так отя величаем. Ничего я хранителя, ничем же своим ты не грехом.